Часть 19. По городу ходили странные слухи. Говорили, что Старосила, возмущенный выговором инструктора, созвал ячейку и предложил изыскивать средства. И сразу же кто-то предложил устроить маскарад. И над ним посмеялись, попросили чаю, и кто-то вынес предложение. Закурили. И они сидели до поздней ночи, и по каждому пункту спорили, и товарищ Старосила не говорил, что пора идти домой, и возникало много сомнений, и они стали говорить о рационализации и о том, что пора бы посмотреть, как в самих-то мануфактурах работает ячейка, и они сами едва ли сделали больше, чем кто-либо, и хорошо бы посмотреть, как иностранцы осматривают древности кремлевские, и вопросы перекидывались, вплоть до того, что коснулись жен и кто с чьей женой жил, и они смотрели друг на друга откровенно и были довольны, что можно так разговаривать. И спал курьер, и неподвижный заседал товарищ Старосила, и он председательствовал. И вот курьер стал разносить странные записки по учреждениям. По этим запискам выдавали вещи, и затем стали изумляться все больше и больше. И эти посылки лежали. Одна записка была в склад. «Выдай палатку». Другая — коменданту. «Пришли пулемет». И тот подумал, что это надобно для учебных занятий. Прислал. И принесли еще рояль. И весь коридор был завален, и вещи прибывали. И, наконец, товарищ Старосила сказал: «Все ложь и заседание. В книгах прочитаешь романы о любви, но не может этого быть, так как сидим и работаем по 18 часов, и до любви ли тут?» И еще послали записку: «Выдайте 50 орденов всем курьерам и низшим служащим». В кооперативе удивились, когда поступило это требование, написанное двумя карандашами разного цвета. Постучали, а там не слышали. И тогда взломали двери и вошли в страшно прокуренную комнату, и там спал на столе, положив голову на чернильницу, товарищ Старосила. А остальные сошли с ума, и в том числе следователь, которому должен был признаться Ходиев, который не уважал ничего и презирал суд и все прочее, то, что он отвергнул и что вновь заняло все помещения. Товарищ Старосила признал, что хотя люди и сошли с ума, но первое их предложение было внесено еще тогда, когда они здраво заседали и когда им не казалось, что они летят в дирижабли к Северному полюсу завоевывать для советской власти Северный полюс. Товарищ Старосила много писал в Центр. Он считал, что районирование произведено не с целью, конечно, его унизить, но что оно произведено неправильно. Это факт. Он любил думать об угнетенных и думал, что и его угнетают. Он видел на морозе, как наборщики подле типографии меряют кулаки, и один из них говорит: «Да тут дело не в объеме, а в весе удара». У него стояла кровать красного дерева, о котором он даже не подозревал. Он из тумбы, тоже красного дерева, достал водку и соленый сморщенный огурец. Он выпил и сидел с огурцом, тесно сжатым, но тот так засох, что и вода из него не капала. Часть 20. Ясно, что Кремль готовился к стенке и к смерти Ходиева, как хулигана, который не может защищать дело Святой Церкви. И Бог отказался от него. Ходиев ходил со всеми, прощался. Он увидел Гурия и предсказал ему многие мучения, и Гурий тоже не мог его остановить, и жало он не мог выдернуть. Он повстречал и приехавшего Рудавского, который мимо проезжал, но задержался, взяв птицу, не посмотрев, но стало ему стыдно, и он задержался на денек. Теперь он смотрел ласково на Ходиева. Чаев признал, что поход Вавилова не удался, и что бессильно против него направлять орудие клеветы, что его убирают. Однако участок этот сильно важен, Вот почему Еварест и преподал Ходиеву несколько советов. Гурий и его отец были грязны, а им даже не топили бани, они сидели на кухне. Ходиев надеялся, что выйдет Агафья, но она не вышла. Гурий только сказал: «Похоже на то, что наша Библия печатается кровью». Баптисты прервали с ним переговоры, не видя за ним авторитета. «Дело не в Вавилове», — выяснил совершенно точно Чаев, — «и не надо никого ни подкупать, ни убивать». На стенку вели, как всегда, медведей. День был солнечный, яркий. Кремляне забавлялись. Медведи ходили с Бубном и с утомленным Сабанеевым. Он отощал, но не уходил. «Кто-то держит в своих руках все пружины любви», — думал Ходиев. Он чувствовал просветление. Его жена с ним поссорилась. Она все сравнивала, и он разозлился на нее. Не сказал, правда, ни слова, но она поняла. Она осталась сладострастно смотреть в окошечко. Она что-то, наверное, говорила уже с Колесниковым. Вавилов напряженно наблюдал за Колесниковым. Вавилов не хотел было идти, но Мезенцев принес ему котомку, и он пошел последний раз. Он чувствовал себя более свободно. Он ждал, что к нему зайдет Ходиев, но тот не пришел. Он ради него встал рано и просил старушку, которая постоянно в коридоре стояла, сказать, что и где он. Сначала кинулся драться Дану. Затем монахи-наборщики кинулись на пять Петров, баптистов. Весь поселок Кремлевский спешил к заводе дракона. Группа боксеров целиком присутствовала на сражении. Пять Петров побежали, чего не мог вынести Колесников. Мануфактуристы остановились. Ходиев скрывал себя в толпе, но вот выступил он. Колесников вытянул к нему руки, кулаки были развернуты, и у Ходиева тоже. Ходиев быстро налетел и посыпал ударами. Он пробивался к Колесникову, удары сыпались, люди падали, Ходиев прорвался, наконец. Колесников крикнул ему: «Не смотри на небо, родственник, драться еще долго, солнце высоко, и не вытирай пот со лба». Ходиев не думал ничего этого делать, но как только Колесников крикнул это, он решил поступить наоборот. Он вытер пот и взглянул на небо. Мелитон ударил его в висок. Он встал, взмахнул рукой и повалился, стал кататься по снегу. Колесников устремился на монахов. «Кого боитесь? Бога боитесь, не отца ведь!» Монахи дрогнули. Мануфактуристы гнали кремлевцев до самой стены. Колесников исчез. Они решили, что он ушел пить чай в чайную. Они разошлись с хохотом, поднимали стонавшего Ходиева и повезли в больницу, сказали, что и нос сломан. Ходиев, идя на сражение, встретил актера, который его отговаривал и говорил, что ему негде ночевать. Актера взяли за рукав, он увидел Луку Селестенникова и сказал тот ему: «У меня переночуете». И профессор тут же подскочил и сказал, что у вас у самих-то нет квартиры. Он был одет в пальто с барашковым воротником, но вид у него был дрожащий. Подошла Клавдия и сказала: «Здравствуй, Лука Семенович! Подлец ты и негодяй!» Она ему плюнула в лицо, ударила было его, но отобрала руку. «Не буду рук марать». Профессор был в ужасе. Но Лука Селестенников с серым лицом взял под руку актера, и тот подвернулся Пицкус и увертливый Сенечка Умалишев и сказал, что профессор приглашает всех. Он назвал фамилии, актер вздрагивал: «Прослушать нечто в чайной ущеглихе». Актер было замахал руками, указывая на профессора, но тот отмахивался, и они друг на друга смотрели с ужасом, но Лука Селестенников повел их. Лука Селестенников сказал Клавдии: «Можешь и ты пойти». Она только плюнула и сказала: все наслаждаешься своим падением. После драки пришел Бурундук, но он не пошел на стенку, а только взмахнул колом, побил несколько человек, мимо него бежали от Вавилова кремлевцы, Бурундук кинул кол и ушел. За ним мчался, увязая в снегу, Буаразов. Вавилов шел грустный и усталый. Ольга, жена Ходеева, ждала его со сладострастием. Она любила всякую кровь. У нее была странная истерия. Колесников решил свою победу довести до конца. Начиналась метель и дула поземка, было холодно, кровь замерзла у него на руках. Она сидела у крыльца. Она сидела и сравнивала, кто и как может курить. И странное чувство владело ею. Она мало работала и была сладострастна, а муж не удовлетворял ее, и она томилась, но не знала, как можно ему изменить. Кругом лежали хомуты, и дым стелился через них. Она курила много и пропустила дым через нос, и ей стало как будто легче. Муж засыпал быстро, а ей хотелось позабавиться, и он смотрел на это не как на развлечение, а как на печальную необходимость, и это ей казалось странным. Да и всем в Кремле, кого она знала, любовь казалась такой. Даже и Агафье, которой она не верила, и чтобы досадить, ей показалось, что в окно смотрит Агафья, она так и посмотрела на Колесникова. Но, с другой стороны, она верила своему Прокопу. И ей казалось, что он биться идет потому, что она стремится к хорошей жизни и желает, чтобы Ходеев одерживал победы, и чтобы он не трусил, и чтобы о нем так же много говорили, как и о Колесникове. Она сидела у окна, и странное томление, связывавшее ее, нравилось ей, и она не думала, что его можно будет когда-нибудь ощущать. Какое-то забвение битвы. Она видела ворота, перекатывающийся снег, и по нему бежали мальчишки, и она знала, что Ходеев должен победить, так как ему достаточно лишь поверить в свои силы и подумать, что он тут сделает с таким же упорством, как делал он хомуты. И хотя теперь Новгородцев умер, и Ходеев, никогда раньше не достававший кожи, стал теперь эту кожу доставать, и это злило его, потому что ему казалось, что Новгородцев существовал неправильно и на его шее. Вошел в ограду Колесников со своими красными руками. Она смотрела, оцепенела и восторженно, как он сорвал вывеску у ворот, на которой было написано мелом «Делаю хомуты». Сердце ее захолонуло. Она подвинулась по лавке и перекрестилась. Слабость, владевшая ею, не покидала ее, а еще брала глубже. Она знала, что хорошо бы закричать, но кричать она не могла. Он вошел, и она увидела окровавленные его кулаки. Он одной рукой положил ее на лавку, а другой скинул с себя чрезвычайно легкую одежду. Дверь так стояла открытой, а они оба не замечали. Он упал на нее. Потом встал и снял с ее руки бирюзовое кольцо, и лицо у нее было блаженное. Он плюнул ей в лицо, она не шевельнулась. Колесников пришел к Зинаиде. Она читала книгу. Он сказал: «Нет человека сильнее меня, и храбрее тоже». Он кинул ей на колени, куда она положила книгу, бирюзовое кольцо, и сказал: «И жена его некрасивее тебя». Она сказала ему, перелистывая книгу и отдавая кольцо: «Я тебе не жена, Колесников. Тебе присылали повестку на суд, и суд признал, что ты ведешь себя недостойно гражданина СССР и развел нас. А что касается кольца, то мы — коммунисты. Кольца ни свои, ни чужие не носим». Лука Селестенников просил Пицкуса и Умалишева собрать всех в чайной, но затем он закрыл перед их носом дверь и сказал: «Поминки будем справлять по Ходееву. Вот вы, представители общественности, а как вы смотрите на то, что у вас под носом драки по кварталу длиной? Стыдитесь!» И он захлопнул двери. Профессор кинулся было улаживать, но оттолкнул его и сказал: «Так-с, мы вас ждали много лет, пора вам рассказать. Вы нас старались запугать, и даже Клавдия по вашему заказу плюнула на меня». Актер испуганно замахал на него руками. «Вот мы собрались и требуем, чтобы вы рассказали все. И про неизвестного солдата, и даже то, что коренится в ваших тайниках, и во всем не стыдясь и не боясь, и то, чего мы сами трепещем и стыдимся, все». «Как звали неизвестного солдата?» Актер сказал слабым голосом: «Да, я сознаюсь, но его звали Донат». «Донат!» — воскликнул профессор утомленно. «Не может быть! Убейте меня, вы клевещете!» Актер было оживился, но профессор быстро оправился, и актер сказал испуганно: «Нет-нет, я расскажу, Лука Семенович, только не бейте меня, как вы меня били. Я все расскажу». Он испуганно оглянулся и начал дрожащим голосом: «Что есть неизвестный солдат, граждане? Есть ли это фикция, мечта, нечто трансцендентальное, или это был человек?» «Как его звали?» — прервал Лука Селестинников. «Его звали Донатом». Все посмотрели на профессора. Он ринулся было сказать, но Лука Селестинников махнул на него раздраженно и уставился на актера. Профессор замолк. Актер присел и сказал: «Это был человек, а не гумоза и краска. И он был солдат французской армии, как и я. И вы знали это. А я знал его».